Надо яму не забыть в огороде углубить. А заодно надо не забыть и о правильном ударении. Именно углубить, а не углубить. Его побратим, в котором тоже все время путает ударение глагол, облегчить. Вариант облегчить неверный, правильно облегчить. Неверное ударение в этих словах, вероятно, стало очень распространенным из-за того, что эти варианты очень любил президент СССР Михаил Горбачев. Время от времени он обещал что-нибудь облегчить и углубить. Влияние речи политика, по всей видимости, было настолько сильным, что этот вариант ударения стал казаться многим единственно правильным. Но словари по-прежнему считают его недопустимым. Только облегчить и углубить. Проблемы возникают и с причастием облегченный и углубленный. Ни в коем случае нельзя произносить их как облегченный и углубленный. Это такая же ошибка, как осужденный вместо осужденный. Правильные варианты — облегченный и углубленный. Так что отдать ребенка можно только в школу с углубленным изучением английского, но никак не с углубленным. В общем, несмотря на то, что неправильные варианты используют многие, в том числе публичные люди, депутаты, чиновники, бизнесмены, норма остается непоколебимой. В то же время в других случаях рекомендации становятся не столь жесткими. В словарях можно найти пары «поселишь» и «поселишь», «помирит» и «помирит», «перчить» и «перчить». А блюдо может быть как перченым, так и перченым. Не стоит даже спорить, неверно откупорить. Откупорим шампанское под музыку испанскую. Спорить и правда не стоит. Если вы хотите что-то отпраздновать, откупоривайте бутылку скорее и не тратьте время на споры. Правильное ударение в глаголе «откупорить» легко проверить с помощью известной цитаты из произведения Пушкина. «Откупори шампанского бутылку, иль перечти женитьбу Фигаро». Правильно именно так — «откупорить» и «откупоривать». Словари отмечают «ни в коем случае не откупорить». Почему именно так? И что это за корень «купор»? Ключом к разгадке тут может стать этимология слова. Дело в том, что существительное «купор» действительно существует. Это устаревшее слово, у которого два значения. Первое — пробочник, штопор. Второе — человек, который занимается откупориванием и закупориванием товаров. Лакеи вынимали вина из корзин, купор объявлял достоинство каждого, а хозяин расстанавливал бутылки, распределяя лучшие вина по местам почетным, а Мадеру и Портвейн отечественной фабрики на конец стола в разряд гостей обыкновенных. Это цитата из произведения «Иван Иванович Выжигин», Булгарина, 1829 год. Считается, что это слово попало в русский язык из немецкого. «Купа» — «бочка». А вообще, корни у него латинские. Слово «купа» обозначало примерно то же самое — «бочку». Сравните с английским словом «cup» — «чашка». И вы в очередной раз удивитесь, сколько общего у наших языков. Что же касается вопросов нормы, именно этот купор и диктует ударение образованному от него глаголу. Запомните — «купор» — «откупорить». Пароход немедленно потонет, если капитан услышит, звонит, судно целым сохранит, только верное звонит. О глаголе «звонить» и его формах писать страшно. Одни читатели этих строк, возможно, уже багровеют от гнева, вспоминая всех, от кого слышали ударение «звонит». Другие закипают от возмущения, думая о лингвистах, оправдывающих речевые ужасы языковой логикой. Опасный глагол. Поэтому тем, кто читает эту главу, прежде всего, надо успокоиться. Поводов для беспокойства нет. Во-первых, вариант «звонит» никто и не думал разрешать. Его нет ни в одном словаре. Такое ударение по-прежнему остается символом неграмотности вполне обоснованно. Во-вторых, если честно, не все так ужасно с людьми, которые используют этот неграмотный вариант. Дело в том, что в нем действительно есть языковая логика. Как вы уже знаете, ударение во многих двусложных глаголах постепенно смещается с окончания на основу. Было «варит», стало «варит». Было «курит», стало «курит». Глагол «звонить» в числе тех, кого эта тенденция еще не коснулась. Единственно правильным остается ударение на окончании, Звонит, звонят, звонишь, звоним, звоните. Один из составителей большого орфоэпического словаря русского языка Мария Калинчук в то же время признает: звонит находится на этом пути, как бы нас лично не раздражало это ударение. Да, для меня это лакмусовая бумажка. Если человек говорит «звонишь», то я понимаю, что здесь есть внутриязыковая логика. Поэтому те изменения, которые возникли не случайно, а под влиянием какой-то языковой причины, рано или поздно победят. Впрочем, составители словарей успокаивают читателей. Если ударение и сместится, то очень нескоро, может, лет через 100. А пока мы с вами только звоним. 8 непослушных паучат учат ударение «включат». Паучата делают правильно. Этот вариант ударения надо обязательно запомнить, потому что верен именно он. Правда, в последнее время появилось одно «но». Если глагол «звонить» пока стоит на страже единственного верного ударения, то его товарищ «включить» все-таки поддался общей тенденции. Правда, держался он довольно долго. До недавнего времени ударение «включит» было таким же неграмотным, как и ударение «звонит». Большой орфоэпический словарь русского языка дал этому глаголу небольшое послабление. Отметил ударение «включит» как младшее допустимое. Это означает, что в литературной речи такой вариант по-прежнему недопустим, а вот в разговорной уже не так страшен. Тем не менее, предпочтительным вариантом все-таки остается «включит». Образованное от него причастие звучит как «включенный», не «включенный». В 1968 году, когда на экраны вышла «Бриллиантовая рука», никакого младшего допустимого «включит» еще не было. Но в фильм оно почему-то попало. Управдом в исполнении Нонны Мордюковой предупреждала: «А если не будут брать, отключим газ». Вероятно, режиссер Сергей Гайдай хотел таким образом показать близость героини к народу, ее не слишком выверенную и порой далекую от литературных норм речь. Но повторять за героиней Мурзиковой стоит, разве что цитируя ее. Во всех других случаях лучше использовать варианты «включит», «отключит». Откуда нерпам силы черпать? К глаголу «черпать» с правильным ударением, а верно именно «черпать», невероятно сложно подобрать рифму. Коверкать, проверкой и наверкой. Одну из этих рифм, кстати, использует поэт Игорь Северянин. «Не мне в бездушных книгах черпать для вдохновения ключи, я не желаю исковеркать души свободные лучи». Игорь Северянин «Не мне в бездушных книгах черпать», 1909 год. Но точную рифму найти практически невозможно. Другое дело — неправильный вариант «черпать», который не разрешают использовать словари. Рифм к нему такое изобилие, что можно соблазниться и забыть о верном ударении. Копать, щипать, кропать, спать, утопать и так далее. Именно в эту ловушку и попали многие советские поэты. Большинство из них используют именно это ударение — «черпать» и «исчерпать». «Снова воду привелося, из какой черпать реки?» Это строки из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Но большой орфоэпический словарь русского языка при этом не преклонен. Правильный вариант — только «черпать» с ударением на первый слог. Запомнить это поможет ситуация с рифмами. Когда сомневаетесь, просто вспоминайте о том, что правильный вариант мало с чем рифмуется. Ударение «начать» надо громко прокричать. Да, громкий крик здесь не помешает, потому что ударение «начать» считается не просто неверным, а грубо неправильным. Именно такую помету можно найти в Большом орфоэпическом словаре русского языка 2012 года. Так что от нормы «начать» отступать ни в коем случае не следует. Впрочем, важно запомнить ударение не только в самом этом глаголе, но и в его производных. Возьмем краткие причастия. Большой проект «начат», важное дело «начато», предвыборная кампания «начата». Обратите внимание на женский род, именно «начата». С полными формами тоже не все просто. Тут все зависит от вида причастия. В слове «начатый» ударение падает на первый слог, а в слове начавший на второй. Есть один секрет. Если вы образуете страдательное причастие с суффиксом «т», смещайте ударение на шаг влево к началу слова. Вогнуть – вогнутый, воткнуть – воткнутый, колоть – колотый, поднять – поднятый, полоть – полотый. В последнее время эту норму часто нарушают, а зря. Произношение типа «занятый», «воткнутый», «обманутый» не просто неправильно. Оно говорит о низкой речевой культуре. Правда, плавное смещение все-таки происходит. Словари, например, уже отмечают как вариантные нормы «допитый» и «допитый», «прожитый» и «прожитый». Если хотите строго следовать литературной норме, всегда внимательно читайте пометы в словарях и берите на вооружение тот вариант, который указан как основной. Обычно он стоит первым. Предлагаем лечение от обеспечения. Все ведущие на телевидении знают, надо говорить не обеспечение, а обеспечение. Этот вариант литературный, в основном используется именно в средствах массовой информации. Он входит в тот джентльменский набор правил, которые должен знать телевизионщик. Одновременно обеспечение, страховщик и так далее. Действительно, обеспечение — это литературная норма. Большой орфоэпический словарь русского языка отмечает, говорить «обеспечение» не рекомендуется. Но многих при этом невероятно раздражает именно верный вариант. Анонимный посетитель одного из форумов, посвященных вопросам русского языка, возмущается. Кто-нибудь может объяснить такую уродливую форму ударения? В Институте русского языка ссылаются на словарь, но это просто смешно. В словаре могла быть опечатка, или автор словаря перегулял накануне, заболел, а может, он просто издевается над русским языком? На самом деле, никто и не думает издеваться. Норма обеспечения иллюстрирует одну из тенденций в развитии языка. Речь идет о группе существительных на «е-ни-е», в которых ударение со временем переходит с корня на суффикс. Обнаружение – обнаружение. В слове «обеспечение» по аналогии хочется сдвинуть ударение. Но этому желанию не надо поддаваться, так же, как и в случае со словом «сосредоточение». В нем ударение пока остается на основе. Сосредоточение – это ошибка. Так что сосредоточьтесь на обеспечении. Зверь по кличке Феномен был на редкость огромен. Существительное «феномен» — само по себе феномен. Дело в том, что ударение в этом слове, которое часто вызывает вопросы, зависит от значения. Какие же бывают феномены? Во-первых, так называют необычное, особенное явление, какой-то редкий факт. Это феномен, именно с ударением на «о». Во-вторых, это философский термин. Познаваемое явление, принципиально отличное от якобы непознаваемой сущности предметов. В этом случае тоже только феномен. Наконец, так можно назвать не явление, а необычного человека. Он, конечно, феномен. И вот в этом случае возможны оба варианта, и феномен, и феномен. Хотя большой орфоэпический словарь русского языка призывает во всех случаях отдавать предпочтение именно феномену. Кстати, не забывайте, что сказать «необычный феномен» нельзя. Получится масло масляное. Избыточность. Феномен сам по себе необычен. Это слово происходит от древнегреческого глагола, который означает «являть», «показывать». В европейские языки феномен попал через латынь «phenomenon». Феномен не стоит путать со словами английского происхождения, в которых есть часть «man», означающая человека, «policeman», «джентльмен», «бизнесмен». Пели песни у костра и студенты, и профессора. Вариант «профессора» с ударением на «а» многим кажется каким-то не академическим, не профессорским. Желая придать ему большую литературность, говорящие меняют ударение на «профессоры» и, сами того не зная, совершают ошибку. «Профессоры» — устаревший вариант, так говорили в XIX веке, а «профессора» — современный. Вспомните строки из песни «Во французской стороне». Если те профессора, что студентов учат, горемыку-шкалера насмерть не замучат, вариант профессора — здесь не поэтическая вольность, а литературная норма, зафиксированная словарями. Большой орфоэпический словарь русского языка, например, вообще не указывает вариант профессоры. Правильное ударение — именно профессора. История с профессорами — хорошая иллюстрация явления, которая в последние 150-100 лет распространяется в русском языке с невероятной скоростью. Речь идет о формах множественного числа родительного падежа на «а», «я». Учителя, профессора, катера. Исторически эта форма — обломок двойственного числа, которое раньше обозначало парные предметы. Око — одно, очи — два, очеса — много. Во времена Ломоносова было всего три таких формы — глаза, бока и рога. Все остальное заканчивалось на «ы», «и». Даже привычные «вечера» произносили как «вечеры». Но потом эта модель с ударным окончанием стала стремительно распространяться. В середине XIX века таких слов были уже десятки, а сейчас их, только представьте, больше 600, и этот процесс продолжается. Часть слов, как профессора, уже прошла этот путь. Часть только его проходит и пока существует в двух вариантах. А есть слова, которые никак не хотят сдаваться. Среди них, например, договоры. В договора они пока не превратились и, похоже, не собираются. В словарях указан только один вариант — договоры. Запомните, профессора заключают договоры. Избежать большой проблемы вам помогут наши кремы. Кремы действительно помогут избежать проблемы. Проблема неправильного ударения. Литературным вариантом считается именно кремы с ударением на «е». Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года в скобках отмечает «крема». Это неправильно. Хотя в речи профессиональных косметологов, например, такое ударение встречается довольно часто. Возможно, это вариант профессиональной нормы, как соуса для поваров. Соусы и кремы пока не поддались тенденции, под воздействием которой оказались профессоры, давно ставшие профессорами, и директоры, ставшие директорами. Получилось, что литературное и нелитературное ударение разделили между собой профессиональные обязанности. Соусы и кремы для всех, соуса и крема для профессионалов, для узкой среды. Любопытно, что к соусам словари почему-то не так строги, как к кремам. Некоторые источники разрешают форму соуса. Такой вариант отмечен как разговорный, например, в орфографическом словаре под редакцией Лопатина. Но вот орфоэпические, то есть профильные словари, рекомендуют именно соусы. Общая норма, таким образом, остается неизменной. Жуковский в начале XIX века писал: «Суп и соусы невкусны, утки жареные грустны, а в пирожном толку нет, но утешил их десерт». Елена Ивановна Протасова или «Дружба, нетерпение и капуста», 1811 год. Как видите, прошло больше 200 лет, а соусы все-таки остаются соусами. Есть в жизни постоянство. Мускулистые тренеры запускали конвейеры. В одном фитнес-клубе мне как-то попался на глаза стихотворный призыв: «Лишний вес доверьте нам, вашим лучшим тренерам». Рифма подсказывает, авторы этих строк не знают, как правильно образовать множественное число от слова «тренер». Модель профессоров тут не подходит. Правильным пока остается вариант «тренеры». Орфоэпические словари отмечают форму «тренера» как неправильную. Нельзя исключать, что когда-нибудь тренеры превратятся в тренеров и будут запускать конвейера. Как вы уже знаете, форм на «а», «я» в русском языке становится больше с каждым десятилетием. Но пока только тренеры и конвейеры. Кстати, интересно в этом двустишии и характеристика «мускулистый», не «мускулистый». В русском языке много слов с суффиксом «ист». Одни образованы от существительных с ударением на первый слог, а другие — от существительных с ударением на второй слог. Это важно знать, потому что от количества слогов в существительном зависит ударение в прилагательном. Итак, если ударный слог первый, ударение смещается. Мускул – мускулистый. Бархат – бархатистый. Камень – каменистый. Если же ударный слог второй, ударение остается на своем месте. Болото – болотистый. Обрыв – обрывистый. Сосуд – сосудистый. Тут срабатывает и морфологический принцип, и принцип ритмического равновесия. Там, где нужно, ударение смещается к середине. Сейчас же встану на колени, я пред тем, кто говорит мышление. В такую экзальтацию впадать все-таки не надо. Мышление не такой криминальный вариант, как может показаться. Словари признают его допустимым. Правда, литературная норма именно такая, как в этом двустишье – мышление. С существительным мышление связан один из мифов о русском языке. Считается, что ударение «мышление» закрепилось в словарях как допустимое благодаря президенту СССР Михаилу Горбачеву, который, как известно, предпочитал именно этот вариант. В справочное бюро портала «грамота.ру» однажды даже прислали недоуменно возмущенное письмо. Читатель спрашивал, каким это хитрым образом неправильное ударение прокралось в словари. Уж не политическое ли это решение? Нет, к политике ударение в этом слове не имеет никакого отношения. Еще в конце 50-х в словаре-справочнике «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Аванесова и Ожегова было зафиксировано литературное мышление и допустимое мышление. Два варианта ударения можно найти даже в словаре «Дали», а это, между прочим, 19 век. Иными словами, Горбачев к мышлению не имеет никакого отношения. Современные словари дают те же рекомендации. В большом орфоэпическом словаре русского языка «Калинчук-Касаткина-Касаткиной», Москва, 2012 год, указана литературная норма мышления, но в разговорной речи допускается и мышление. Наверное, желание обвинить во всем политиков — это особенность нашего мышления. Или мышления, если мы с вами ведем неформальный разговор. В вопросах вероисповедания он открывал всегда неведомое. Неведомое, кстати, можно открыть и в самом слове «вероисповедание». В этом существительном не одно, а два ударения. Одно главное, второе побочное, второстепенное. Основное ударение падает на второе «ве», а второстепенное — на первый слог. Получается «вероисповедание». Правда, на письме выделяется только главное ударение. Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года отмечает, «вероисповедание — это неправильно». Проверочным тут можно считать глагол «исповедовать». В нем, кстати, часто допускают орфографическую ошибку и пишут «исповедывать», хотя никакой «ы» там нет. В русском языке немало слов с двумя ударениями. Их можно поделить на три группы. Первое. Слова, в которых больше двух основ. Черепно-мозговой, цельнометаллический, клятва преступления, времяпрепровождение, фоторепортаж. Второе. Заимствованные слова с иноязычными префиксами. Суперобложка, антиклерикальный, деолигархизация, постскриптум, постфактум, ультрафиолетовый. Третья группа — сокращение. Энергосбыт, райотдел, горсовет, стенгазета. Как правильно расставить эти ударения? У каждого из них есть свое место. Второстепенное обычно располагается ближе к началу слова, а второе — ближе к концу или к середине. Впрочем, главное, конечно, помнить, где находится основное ударение. Так что не забывайте. Вероисповедание. У режиссера в сценарии было слово «ветеринария». Из сценария слов не выкинешь. Написано «ветеринария», значит «ветеринария». Тем более, что написано так не только в этом загадочном сценарии, но и в словаре. Да, литературная норма именно «ветеринария», а не «ветеринария». Впрочем, второй вариант не совсем под запретом. Современные орфоэпические словари отмечают его как допустимый. Со словами на «рия» часто возникают проблемы. «Индустрия» или «индустрия» Диоптрия или диоптрия? Симметрия или симметрия? Единого правила тут нет, поэтому в любом случае всегда лучше обращаться к словарям, которые подскажут, правильно, индустрия и диоптрия, не диоптрия. А вот симметрии, это правильный вариант ударения, все еще интереснее. Почему словари предписывают нам говорить симметрия, но асимметрия? Выглядит это абсолютно нелогично, но только на первый взгляд. Дело в том, что в русском языке давно конкурируют существительные с конечной частью метрия. Есть огромное количество слов, в которых эта часть ударная или безударная. Бывает по-разному. Эти колебания вызваны множеством факторов. Во-первых, взаимодействуют и смешиваются греческая и латинская модели. Во-вторых, влияют заимствования из западноевропейских языков. В-третьих, воздействуют языки-посредники. А еще представьте, ударение зависит от количества слогов в словах. В существительных симметрия и асимметрия – разное количество слогов. Возможно, этим и обусловлено различие. Иными словами, как только что-то симметричное превращается в несимметричное, ударение смещается и делает несимметричным с точки зрения акцента само слово. Асимметрия. В отделе хирургии царила синергия. С этими умными словами на «ия» сплошные проблемы. Синергия или синергия, рефлексия или рефлексия. Кажется, что варианты с окончанием на «ия» звучат как-то утонченнее, изысканнее. Но этим впечатлениям не всегда стоит доверять. В случае с синергией это срабатывает. Правильно, действительно, синергия. Словари не допускают других вариантов. Стоит напомнить, что синергия — это слово произносится твердо через «не». В переводе с греческого означает «сотрудничество», «содружество». Так обычно называют некие совместные действия, которые представляют собой единое целое. А вот с рефлексией все наоборот. Литературная норма — рефлексия. Ударение тут такое же, как в слове «рефлекс», оно не смещается. В переводе с латинского «рефлексио» значит «обращение назад». Рефлексия — это размышление о чувствах, анализ переживаний. Словари отмечают, что это слово имеет книжный оттенок. Это означает, что в разговорной речи оно используется не очень активно. Правда, в последнее время рефлексия стала модным словом. Его, а также глагол «рефлексировать» активно используют как синонимы к паре «размышление», «размышлять». «Не надо тут лишней рефлексии!» Такую фразу часто можно услышать в адрес человека, который боится решительных шагов. Запомните, рефлексия рифмуется с аннексией, а синергия — с хирургией. Валерия ходит в пиццерию, а Мария всегда в пиццерию. Действительно, и Валерия, и Мария имеют на это полное право. Большинство словарей отмечают варианты «пиццерия» и «пиццерия» как равноправные. Правда, в Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года это слово почему-то не попало. В итальянском языке, откуда и пришло существительное «пиццерия», ударение в этом слове падает на предпоследний слог «пиццерия». Дело в том, что в итальянском много аналогичных слов, которые произносятся именно так. Например, «траттория» — ресторан. В словари русского языка это слово тоже успело попасть. Словарь «Русское словесное ударение Зарвы» рекомендует «тратторию», но в других словарях можно найти оба варианта. Получается, что итальянское и русское ударение как бы спорят между собой и смотрят, кто перетянет канат. Как вы уже знаете, русскому языку свойственно смещать ударение ближе к середине слова. Это происходит в случае с пиццерией и тратторией. В то же время язык-источник диктует свои правила. Кто из них победит, пока не очевидно. Не исключено, что выиграет итальянский. А все потому, что в последнее время в язык вошло много похожих слов. Шоколатерия, джелатерия, от итальянского джелато, то есть кафе-мороженое. Формаджерия, сырная лавка. Все эти слова произносится с ударением на «ия». Ну а полная свобода предоставлена пока старой доброй кулинарии, Варианты кулинария и кулинария абсолютно равноправны, как творог и творог. О произношении скучно. В кабинете душно и ужасно скучно. Если вам кажется, что в этом двустишии нет рифмы, значит, наречие «скучно» вы произносите не совсем верно. Если следовать литературной норме, «скучно» будет звучать именно как «душно», «скучно». Словари отмечают, произносить это слово через «че» не рекомендуется. «Скучно», «душно», «скучный», «душный». В доказательство можно привести всем хорошо знакомый фрагмент из романа в стихах Евгений Онегин «Ночной диалог Татьяны с няней». «Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне». «Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине». С тех пор произносительная норма не изменилась. Подстраивать под нее орфографическую тоже не нужно. Написание «скучно» ошибочно. Писать надо с «ч», а произносить с «ш». Сочетание «чн» мы во многих словах привыкли произносить именно как «шн». «Что?» «Конечно!» «Булошная!» Правда, произношение «шн» больше характерно для москвичей. «Булошная» — это старомосковская норма, а произношение «чн» — для жителей Петербурга. В Петербурге говорят не только «что», но и «конечно», но и «скучно», а москвичи говорят «что», «конечно», «скучно», отмечает руководитель отдела диалектологии Института русского языка РАН, один из авторов большого орфоэпического словаря русского языка Леонид Касаткин. Часто эти произносительные особенности жители обоих городов используют специально, чтобы подчеркнуть свою петербургскую и московскую идентичность. Ну а если вы хотите просто следовать литературной норме, говорите «скучно». Точнее, говорить «скучно» не надо, а то все вокруг уснут. Просто произносите это слово так, чтобы все понимали, вы точно в дружбе со словарем. Невесел и рассеян, студент пошел в бассейн. Прилагательное «рассеян», произнесите его прямо сейчас, подсказывает нам, «бассейн» надо произносить мягко. Действительно, большой орфоэпический словарь дает такую рекомендацию. Литературная норма «бассейн» с мягким звуком «с». Младшее допустимое «бассейн». Это означает, что твердый вариант возможен в повседневной, разговорной речи. Но, например, для публичного выступления лучше выбрать мягкое произношение. В русском языке много слов, произнося которые оказываешься на орфоэпическом распутье. Твердо или мягко? Чаще выигрывают мягкие варианты, даже если твердые не под запретом. Студентов, например, часто интересуют такие слова, как «декан» и «сессия». В них словари позволяют выбирать степень твердости и мягкости по вкусу. Можно говорить «декан» и «декан», «сессия» и «сессия». Правда, лингвисты при этом отмечают, мягкий вариант предпочтителен. Свобода выбора предоставляется и тем, кто приходит на прием к терапевту. Это слово можно произносить и твердо, и мягко. Терапевт и терапевт. Кстати, если решили пожаловаться ему на депрессию, то тоже ни в чем себе не отказывайте. Звук «д» первый в этом слове может быть как мягким, так и твердым. Депрессия — депрессия. Противопоказана мягкость свитеру — «т». И бутерброду — «т». А вот городу Одессе мягкость, напротив, жизненно необходима. Произношение «Одесса» неверное. Литературный вариант — именно «Одесса». «Де».